Глава 22. Харлин Квин Олдридж. «Вау, детка!» — восклицает Рокси, когда я спускаюсь в гостиную. «Ты решила соблазнить сразу всю команду? Или весь университет? И девочек в том числе?» Мама трясет кистью возле лица и дует на пальцы. «Это просто огонь, милая. Я на месте твоего бойфренда, как только увидела бы, сразу на плечо и в постель». «Такое уже было, так что не прокатит». Усмехаюсь я и кружусь, демонстрируя, как развивается моя короткая плиссированная юбка, едва прикрывающая мой зад. «И, кстати, ты так собралась ехать на байке?» Рокси указывает на мою юбку. «Я не хочу потом получить 1001 письмо с претензией о преднамеренной попытке устроить 1 000 000 аварий на дороге». «На этот раз я на Uber», — отвечаю я и кручу в руке телефон. «Я, конечно, предпочитаю с ветерком, но не настолько». «Слава богу, а то я уже побоялась за водителей позади тебя. Ты бы стала не только причиной ДТП, но и причиной развода некоторых». Я смеюсь. «Я правда круто выгляжу?» Уже серьезно спрашиваю я. «Горячее самого ада, милая», — отвечает Рокси. «Ты секси, и даже девочки на этой вечеринке захотят тебя съесть», — отвечаю. «Спасибо», — улыбаюсь я. «И я старалась». Я действительно старалась выглядеть не так, как обычно. Естественно, как и полагается девушке по закону Коко Шанель, в моем шкафу обитают не только кожаные штаны и футболки, но и одно элегантное черное платье. Коктейльные наряды, юбки, даже классический костюм для собеседований имеется. Все это мне покупала Рокси в надежде, что когда-нибудь пригодится. Конечно же, помимо всего этого, в шкафу имеются такие бунтарские вещи, как... короткие джинсовые шорты с шипами и цепями. Очень драные джинсы, где дырок больше, чем на ткани. Крошечные плиссированные юбочки, потайные мечты заносчивых снобов на Манхэттене. Ну и костюмы для Хэллоуина. Сексуальная монашка, женщина-кошка, горячая ведьмочка, девушка-ковбой. Коварная дьяволица, мисс-полицейская, традиционный костюм девочки-кролика. Ну и развратная медсестричка. И вот последний куда-то пропал. Подозреваю, к этому приложила руку Рокси. Вероятно, для игры в проктолога, не иначе. Сейчас же я выбрала плиссированную черную юбку из синтетики, такого же цвета обтягивающую водолазку, гольф и ботфорты и черные кожаные кроссовки с белой эмблемой Nike. Легкий макияж, что редкое явление на моем лице, едва заметная волна в волосах для объема. Аля — сексуальная и развратная библиотекарша, жаждущая, чтобы ее хорошенько отшлепали. «Все, мама, такси приехало». В приложении пришло уведомление о поданном автомобиле. «Давай, милая, пусть твоему квотербеку сорвет крышу». Слышу крик Рокси уже на выходе из дома. «Там сорвет не только крышу, и не только у него», произношу я с коварной улыбкой. На вечеринку всегда принято приходить не с пустыми руками. Но я иду по особым причинам и сама являюсь для некоторых, а точнее для Ченнинга, десертом. Поэтому никаких сожалений или чувства вины не испытываю. Подъезжаю к вилле ребят и выхожу из такси. Очередная толпа. У этих парней явный талант собирать у себя всю округу или весь LA. И они вообще не в курсе, что еще не Рождество. Весь дом, вся территория украшена горящими гирляндами, всюду блестящий серпантин, флаги Лос-Анджелеса и университетской футбольной команды Bruins Ball. Цветные шарики в цвет американского флага и в форме звезды. Судя по запаху, доносящемуся с задней территории дома, кто-то жарит барбекю у бассейна. С фасадной стороны устроена зона релакса с шезлонгами, надувными матрацами и бананами, слишком напоминающими вагину. Кругом пластиковые стулья, импровизированные столы с 1 000 000 закусок. В стаканчиках в цвет флага — начос, крекеры и чипсы. В центре веселья — огромная стеклянная крушонница с алкоголем. Хот-доги, сосиски, даже мороскиновая вишня. Беру одну и кладу себе в рот. Оглядываю все вокруг. На этот раз никто не замечает моего прихода. Или уже все настолько пьяны, и всем плевать. Ну или я уже не такая звезда университета, какой была в первую вечеринку. Захожу в дом. В воздухе висит легкая пелена дыма, запах табака и не только. С потолка свисают бумажные гирлянды, а по периметру дома сверкают зоидные гирлянды. Бьют басы из мощных колонок, звучит смех. Каждый на вечеринке нашел занятие по душе. Кто-то играет в пиво-понг, флип-кап пьяный или очень пьяный дартс. Уна, покер, настольный хоккей. Почти через одного у парней пивные каски. Иду вперед, под ногами хрустит начос и чипсы. Валяются пустые банки из-под пива и кола. Да, завтра хозяева дома пожалеют о своей победе в игре. Направляюсь дальше в поисках Ченнинга или хотя бы кого-то из его друзей. «О, да это же Харлин Куин! Ик!» произносит парень и буквально вырубается на диване. Надеюсь, не умер. Прохожу дальше, изучая холостяцкое жилище ребят из команды. В прошлый раз мне так и не удалось все рассмотреть, зато сейчас появилась такая возможность. Хотя сделать это в густоте всех этих тел весьма сложно. Замечаю у стены джукбокс. У ребят явно собран весь хлам для любителей вечеринок. Захожу за колонну и вижу широкую мускулистую спину. На обтягивающей черной футболке написано «Райнер». Будто кто-то мог забыть его фамилию. Замечаю Лиама и Дюка. Все трое играют в бильярд. Никогда не думала, что в бильярде поменялись правила и можно играть втроем или вчетвером. Пока стою в толпе и наблюдаю за парнями, они о чем-то разговаривают. Ченнинг усмехается. Следующий ход его. Парень подходит к бортику и наклоняется, прицеливается и бьет по шару. Литые мышцы спины и бицепсов Ченнинга перекатываются под кожей. Боги, это самое идеальное тело. Я до сих пор помню это ощущение на кончиках пальцев, когда прикасалась к его твердому прессу. Ей-богу, его можно использовать как гладильную доску. И чертов Ченнинг Райнер неотразим. Я солгу, если скажу, что у меня не вспотели трусы вместе с задницей от желания прикоснуться к Ченнингу еще раз. «Так, Харли, успокойся. Взяла себя в руки и дала джазу. Ты можешь. Я в тебя верю». К тому же у меня возникла отличная идея. До этого момента я хотела устроить минимум танец на кухонном острове, но он был так напичкан едой, что негде плюнуть. А игра в бильярд? Самое то. Подхожу к джукбоксу и смотрю, какие имеются диски. Led Zeppelin. Отлично. «Эй, приятель!» Стучу по плечу парня, сидящего возле музыкального автомата. Приятель с заплывшими пивом глазами смотрит на меня и моргает. «Есть доллар?» — спрашиваю я. «Для автомата». Указываю на джокбокс. Если мой новый знакомый не догоняет, о чем я говорю? «У тебя или твоего друга?» Киваю я на его пьяного соседа. «Ченнинг Райнер отдаст». Приятель начинает медленно оживать. Видимо, его нейроны дали пинка аксонам, запуская электрический импульс в мозгу. Парень залезает в карман джинсов, шарит в нём и достает деньги. Смотрит так, будто впервые их видит. Нахожу взглядом $1. «Вот это!» — сообщаю я и беру монетку, крутя ее в руках. «Все вопросы к Ченнингу!» — указываю я в сторону Райнера. Подхожу к орущим колонкам и следую за переплетенными проводами. Нахожу розетки, хватаюсь за самые жирные провода и выдергиваю их силой. Раздается трещащий и шипящий звук из колонок, и все смолкает. Внезапно в доме повисает непривычная тишина, режущая слух, будто после взрыва. Затихают голоса, и все замирают, как в игре, красный свет, зеленый свет. «Адам, глянь, что там с системой!» Слышу голос Ченнинга. Подхожу к автомату, запускаю монетку и выбираю одну из известных песен группы Led Zeppelin. Джукбокс создает сперва хрипящий звук, а после звучит длинная проходка песни. На этот раз меня замечают все, поскольку внимание каждого приковано к той части дома, откуда раздается музыка. «Это не система, это Харли», — отвечает Адам Ченнингу, прислоняясь плечом к колонне и скрещивая на груди сильные руки. Смотрит в мою сторону, ожидая очередного сюрприза. Устремляю взглядом в сторону бильярдного стола и встречаюсь с Ченнингом. Мы смотрим друг на друга, словно дуэлянты на Диком Западе, готовые в любую секунду схватиться за оружие и воспроизвести выстрел. Мне кажется, я даже не дышу. Делаю вдох и шагаю вперед. Передо мной по сторонам расступаются гости, уступая дорогу. Я не отвожу ни на секунду глаз от лица Ченнинга. Подхожу к бильярдному столу, обхожу угол и приближаюсь к стороне Райнера. Облизываю губы и улыбаюсь дьявольской улыбкой. Мужчина окидывает меня взглядом с ног до головы. И когда наши взгляды вновь встречаются, я вижу в них огонь похоти, как и непомерное желание сейчас же стащить с себя футболку и прикрыть мои длинные ноги. А после утащить в свою пещеру и с большим желанием трахнуть. И я не знаю, что хочет сделать первым Ченнинг, как и не представляю, чего хочу сейчас больше всего. Быть трахнутой им на этом столе или все же остаться этим вечером непорочной девой? Сгореть от желания и утонуть в собственной похоти, но не дать мерзавцу и красавчику Райнеру. Звучит пауза в музыке, дающая мне сигнал к действию. Я разворачиваю спиной к бортику бильярдного стола и со вступающим вокалистом в песне резко опускаюсь вниз, разводя колени по сторонам. Выпрямляюсь и поворачиваюсь лицом к игровому столу, делаю волну, прогибаясь словно кошка, почти касаясь грудью зеленого сукна. Встаю и разворачиваюсь лицом к зрителям, скольжу вниз бедром по торцевой части бортика, делая круг головой, позволяя светлым волосам рассыпаться по плечам и груди. Чуть приседаю и отталкиваюсь ногами о пол, забираюсь на бортик, развожу широко ноги, а ладони скрещиваю на своем стратегическом месте. Свожу ноги вместе и скольжу ладонями от бедер вверх, уделяя внимание груди. Провожу по шее и пробегаюсь пальчиками по волосам, придавая им больше объема. Наклоняюсь назад, прогибаюсь максимально в спине, продолжая ласкать свое тело ладонями. Выпрямляюсь и встречаюсь со взглядом Ченнинга. Опускаю медленно взгляд до паховой области, замечая его довольно внушительную выпуклость в штанах. Облизываю губы и вновь раздвигаю ноги, намереваясь повторить движение, как вдруг Ченнинг подходит ко мне и обвивает мою талию, привлекая к себе. Мои ноги обхватывают его бедра, а его выпуклость упирается мне между ног. «Что ты делаешь?» Наклоняется он так низко, что наши губы соприкасаются, а горячее дыхание опаляет. «Как и всегда, Райнер», — произношу я и хватаю его за ткань футболки, притягивая к себе и впиваясь поцелуем в его губы. Целую со всей страстью и желанием, в котором сгорала все эти дни. «Мы сейчас же уходим», — рычит он мне в губы, прерывая мой поцелуй. Я улыбаюсь и отталкиваю парня, опираюсь ладонями о бортик, чуть приподнимаюсь над деревянной поверхностью и перепрыгиваю на мягкое зеленое сукно. Продвигаюсь попой назад и в одно движение делаю переворот на колени, вставая на четвереньки с грацией черной пантеры. Несомненно, Ченнинг видит мои черные трусы с белым символом «фак» на самом интересном месте. Жаль, не видно надписи «Поцелуй меня взад». Я проползаю по бильярдному столу и поднимаюсь на ноги, обхожу первый подвесной светильник и ударяю ногой по шару со стороны паха Ченнинга. Ловкий ублюдок. Следом второй. И Райнер также ловит его. «Либо ты следишь сама, либо я заберу тебя, и тогда я не обещаю, что буду джентльменом», — рычит Ченнинг. Его тело напряжено. Я вижу каждый его мускул, бугрящийся под хлопковой тканью черной футболки. «Стол вас двоих в танце не выдержит, Чен!» Слышу я квакающий со стороны голос Лиама. Парень явно забавляется всем происходящим. «Считаешь, что здесь есть леди, раз возомнил себя джентльменом?» Произношу я, шагая вперед к парню, останавливаюсь и кидаю на Ченнинга свой холодный взгляд. «Мы уходим», — произносит он, подхватывая меня и опуская на пол. «И даже не понесешь меня на плече?» — игриво спрашиваю, накручивая прядь волос на палец. «Пойдешь своими ножками», — рычит Ченнинг, хватая меня под локоть и разворачивая в сторону глазеющей толпы. «Что уставились? Вы на вечеринке или пришли поглазеть на мою девушку?» Огрызается он, и толпа расходится. Ченнинг толкает меня к лестнице, а сам идет позади, прикрывая. Удивительно. В моих мыслях он рвал на себе свою спортивную футболку и обматывал меня ею словно полотенцем, скрывая мои ноги. Мы поднимаемся на второй этаж и проходим в его спальню. Снизу снова доносятся басящие звуки музыки из динамиков и гул голосов. «Прошу». Ченнинг открывает дверь спальни, пропуская меня вперед, и закрывает за нами на замок. «В этот раз ключ в замке», — сообщает он на случай, если я захочу сбежать, и поворачивается ко мне. «Что ты делаешь?» Райнер смотрит на меня в изумлении, когда я опускаюсь на колени и стягиваю резинку с запястья, завязывая волосы в хвост. Сейчас меня не волнует, что моя прическа выглядит так, будто я пару часов каталась на американских горках. «Отдаю долг». Холодным тоном и с каменным лицом произношу я. Ченнинг Райнер. Я нервно сглатываю, когда вижу Харлин, опускающуюся на колени в центре моей спальни. Чёртова девчонка. Не иначе она дочь сатаны и Лилит. Стадион, бильярдный стол, теперь еще и это. Харлин Квин Олдридж не умеет сдаваться, да? Играет всегда на чужом поле по своим правилам, и ей плевать, что это нечестно. Во мне бушует желание трахнуть эту стерву, вгоняя в нее свой член по самые яйца. И также я жажду придушить ее. Ну что за девица? Откуда такие вообще берутся? Вопрос, конечно, риторический, но черт возьми, как можно одновременно желать и ненавидеть одного человека? Если четыре всадника апокалипсиса спустятся на землю и их встретят Харлин Квин Олдридж, они обделаются и ускачут в закат, оставляя еще и четыре кучи дерьма за своими лошадьми. Харлин хочет играть по-жесткому? Тогда я ей это предоставлю. Хватаюсь за ремень, расстегиваю его. Подхожу к Харлин. В ее кристально чистых голубых глазах вижу только одно — бушующий холод. Абсолютный ноль по Кельвину. Стискиваю челюсть, желваки ходят на скулах. Смотрю на Харлин ястребиным взглядом и расстегиваю ширинку. Звук молнии будто отрезвляет меня. Что я, черт возьми, делаю? Я спятил? Собираюсь стать одним из тех мудаков, пихающий свой член в глотку девушки? Даже если это грёбаные пари? Хватаю Харлин за руку и поднимаю ее на ноги. «Что ты делаешь?» Взгляд ее меняется с холодного на изумленный, и на меня смотрят большие лазурные глаза, в которых я тону, теряя собственный рассудок. «Ничего, что тебе бы не понравилось». Произношу я, подхватываю девушку на руки и кидаю на кровать. Харлин подпрыгивает на матрасы и опускает задравшуюся юбку. Внезапное стеснение? Надо же. А до этого ее не смущало, что половина университета видела ее задницу. «Что ты собрался делать?» Бегает она взглядом по мне, а я хватаюсь за ткань на спине и стягиваю из себя футболку. Вижу, как загораются глаза девушки. Вижу ее желание. Как она непроизвольно сглатывает и облизывает губы впервые за последнее время, не для соблазнения. Забираюсь на кровать, приближаюсь к девушке и опускаюсь, завладевая ее ртом. О боги, как же это прекрасно целовать губы Харлин. Ощущаю, как боксеры начинают сдавливать яйца. Чёртова стерва! Ты самая чокнутая из всех людей, кого я когда-либо знал. Говорю я в ее губы. Не даю ответить, вновь целую ее со всем желанием и злостью за шоу внизу и на поле. Черт. Харлин показала всему стадиону свои сиськи. «Ты моя!» — рычу я между поцелуями. «И больше никогда не надевай эту юбку, если не хочешь, чтобы я разорвал ее на тебе прямо сейчас». Не даю ей права голоса, вновь жадно впиваясь в ее губы. И Харлин стонет от удовольствия, скользя пальчиками по моему торсу. «Да, детка, это все твое». Беру ее руку и опускаю на свой твердый член. «Это все из-за тебя, любимая стерва», — произношу я и приподнимаюсь. Хватаю под колено и тащу вниз, заставляя девушку лечь спиной на кровать. «Ты что вытворяешь, Райнер?» — вскрикивает она от неожиданности, когда я резко переворачиваю ее лицом вниз. «Я пришла сюда не трахаться с тобой», — произносит она и пытается встать, а я задираю ее юбку. Вот же стерва. Поцелуй меня взад. Это я и делаю. Стягиваю вниз трусики Харлин и наклоняюсь, целую ее в левую ягодицу. «Прекрати, придурок!» Девушка пытается встать, но я подхватываю ее на руки и вновь кидаю на кровать. Ноги Харлин чуть взмывают вверх, и девушка вновь пружинит на матраце. А я хватаю за трусики на ее коленях и стягиваю их рывком до конца, откидывая куда-то в сторону. «Райнер, я тебе не овоидный мяч, чтобы меня крутить, как тебе вздумается!» Возмущается она. «Ты прекрасна в гневе», — произношу я и приближаюсь к Харлин. «Что ты собрался делать?» «Вернуть свой должок. Как говорится, карточный долг — дело святое». «О чем ты?» Харлин смотрит на меня в изумлении. «В Ванкувере я обещал, что в следующий раз ты будешь выкрикивать мое имя, когда мое лицо будет между твоих ног, но не выполнил этого. И сейчас верну свой долг». Харлин в ужасе смотрит на меня, и я дьявольски улыбаюсь. «Да, малышка Харлин, да. Не только же ей доводить меня до исступления». Девушка тянет юбку вниз. «Ты этого не сделаешь», — выпаливает она. «Еще как сделаю». Рычу я и резко раздвигаю ее ноги, опускаясь ниже. Хвала богам. Харлин все так же идеально гладкая, как и в ту нашу единственную ночь в Канаде. И такая же влажная, как и в прошлый раз. Если эта стерва хоть еще раз будет утверждать, что не хочет меня так же сильно, как и я ее, то клянусь. Сорву с нее чертовы трусики и кину их ей в лицо, чтобы Харлин насладилась собственным желанием ко мне. Я ухмыляюсь и спускаюсь ниже, касаясь губами ее клитора. «О боже, Ченнинг!» Сразу же выкрикивает Харлин мое имя, а я ведь только начал. И как мне помнилось, это ее первый раз, и она его точно никогда не забудет. Уж об этом я позабочусь. Харлин Квин Олдридж. «О боже, Ченнинг!» — вскрикиваю я, когда его горячие губы касаются моей плоти и сжимают клитор. «Прекрати это немедленно!» Ударяю я по постели и тут же прогибаюсь в спине, стоит его языку скользнуть между моих влажных складочек. Я вновь выгибаюсь и стану. Язык Ченнинга проникает в меня, скользит вверх, накрывая клитор и обхватывая его губами. Кожа покрывается мурашками. По телу пробегает разряд электричества. Все нервные окончания концентрируются в центре моего естества. Я прерывисто дышу и цепляюсь пальчиками за покрывало. «Ченнинг, хватит!» Выгибаюсь я, а парень еще больше усиливает свою ласку. Я сегодня же выкину все свои вакуумные вибраторы, поскольку они не идут ни в какое сравнение с Райнером. «О боже!» — кричу я. Ченнинг вводит в меня один палец, и я выгибаюсь на кровати, закусывая нижнюю губу. Я готова рассыпаться на мириады осколков от того наслаждения, в которое окунают меня его губы и язык. «О боже!» — стану я и зарываюсь пальцами в темные волосы Ченнинга, оттягивая его голову. «Что-то не так?» Облизывает он свои губы, будто кот, объевшийся сметаны. «Ты хочешь моей смерти?» — говорю я, вытягивая шею и смотря на Райнера. «По крайней мере, одного твоего оргазма», — отвечает он, и я невольно сжимаю бедра, пытаясь унять напряжение, сконцентрировавшееся между ног. Больше всего сейчас я хотела его в себе, его твердый член, проникающий в меня. «Это невозможно», — заявляю я. «Это вызов, малышка Харлин». «Это факт!» Ченнинг ухмыляется и, приподнявшись, подбирается, нависая надо мной. «Харли, я почти с самого рождения спортсмен. Все, что не дается мне легко, я добиваюсь и иду до конца, пока не буду на вершине». Парень касается пальцами моего подбородка, очерчивает большим пальцем контур губ. «А сейчас я хочу тебя, стонущую от удовольствия, когда я трахаю тебя здесь языком». Ченнинг опускает руку и проходится между складочек, проникая в меня. Я вновь сжимаю бедра от нахлынувшего возбуждения и тяжело дышу. Парень наклоняется и целует меня. Я ощущаю собственный вкус на его губах. «Фу, это ужасно!» — касаюсь я пальцами своих губ. «Это прекрасно!» Ченнинг вновь меня целует, углубляя свой поцелуй и двигая во мне рукой, ускоряя ритм. Я начинаю двигаться вместе с его рукой и стонать в губы Райнера, но он останавливается, выскальзывая из меня. «Теперь это мой самый любимый вкус», — произносит он, облизывая свой палец, покрытый моим возбуждением. «Боже, ты извращенец!» — произношу я и улыбаюсь. «Прикоснись ко мне еще там», — шепчу я, ощущая, как меня затапливает смущение. Ченнинг Райнер. «Ваше слово — закон», — произношу я и вновь погружаю в нее свой палец, хотя прекрасно знаю, о чем именно говорила Харлин. «Не так!» — почти возмущается она. «А как?» — ухмыляюсь я. «Ты знаешь, как!» — с требованием в голосе говорит она. «Вот что за женщина?» «Моя. Однозначно моя. Моя личная победа — лучшая из побед. И то я ее еще не достиг. Не сейчас, но совсем скоро. Совсем скоро Харлин будет моим тачдауном, клянусь». «И как?» — откровенно издеваюсь. «Я действительно плохой игрок в шарады». «Языком там». «Ах, вот оно что». Протягиваю я и опускаюсь ниже, вновь размещаясь головой между ее ног. «Так». Я провожу языком между ее складочек, слизывая сладкое возбуждение, и ощущаю, как по телу Харлин пробегает дрожь. «Или так?» — обхватываю губами ее набухшую плоть и посасываю. Девушка выгибается и стонет от удовольствия. «Да, так...» Я начинаю сильнее посасывать, играя языком с ее клитором. «Ох, Ченнинг!» — стонет Харлин. «Еще, прошу!» Запускает она свои пальчики в мои волосы и коготками проходится по коже головы. А после сжимает между пальчиками темные пряди. Я проникаю в нее языком, и Харлин стонет. «Пожалуйста», — срывается ее голос. «Пожалуйста, Ченнинг, прикоснись к нему. Снова». «Так». Обхватываю губами клитор и посасываю его снова. «О, боги, да». Стонет Харлин, выгибаясь и сжимая мои волосы сильнее, прижимая мою головку к себе. «Да». Очевидно, было глупо думать, что в постели с этой сумасшедшей главным буду я. «Боже, Ченнинг!» — кричит она, когда я проникаю в нее пальцем и начинаю двигать им. «Да, о боги!» — извивается она. «Если мои яйца не посинеют и не отвалится член, я точно утром схожу в церковь и скажу, что верю во Всевышнего!» Пока добавляю второй палец в лоно Харлин и двигаю рукой быстрее, пытаюсь стянуть с себя джинсы, иначе уверовать будет нечем. Освобождаясь от штанов, я вновь припадаю к клитору и все так же посасываю чувствительную плоть. Харлин стонет и извивается сильнее, когда оргазм накрывает ее с головой, а лона ритмично сжимает мои пальцы. Девушка выгибается, запрокидывает голову и кричит так громко, что даже я вздрагиваю. Интересно, ее крик был слышен на первом этаже? Надеюсь, никто не решит прибежать, считая, что я убиваю стерву. Мне бы не хотелось, чтобы кто-нибудь помешал нам. Айсберг наконец-то тронулся, и я не собирался терять этого мгновения. «Только не целуй меня». Харлин прижимает к своим губам обе ладошки, и я улыбаюсь. «Значит, самое сладкое достанется мне одному». Облизываю я тщательно губы, словно пес после сытного ужина. «Ты такой извращенец, Ченнинг», произносит Харлин и смотрит на меня таким взглядом, будто я чертов победитель. «Да, да, крошка Квинни, я грёбаный победитель. В любом случае, тебе точно нравится язык извращенца». Наклоняюсь я и целую Харлин в уголок губ, а после припадаю к ее шее, прикусываю ушко. Девушка стонет и дрожит подо мной. Она скользит ногой по моей, а после надавливает на меня, заставляя перевернуться на спину. Оседлав, Харлин прижимает ладонь к моей груди, наваливаясь на меня. Стоит ей опуститься на мою гигантскую выпуклость в трусах и чуть двинуть бедрами, как я морщусь от боли. «Что-то не так?» Харлин привстает и пялится на мой пах. «И прости, я слегка...» Указывает она на мой член. Я приподнимаюсь, смотря на влажное пятно на ткани боксеров. «Это не ты», — отвечаю я. «А кто?» — хмурится она. «А...» «Ой», — смущается Харлин. «Ты такая милая, когда краснеешь», — произношу я и поглаживаю ее по бедру, заползая рукой под юбку. «Я думаю, нам стоит подумать, как решить эту проблему», — указывает Харлин на мой стояк и оттягивает слегка резинку трусов, а после отпускает. Та смачно бьет по низу живота, отдаваясь болью в паху. «Да ты издеваешься», — произношу я. «Хочешь моей смерти?» «Нет, думаю, что делать с твоим ковбоем». «Сейчас лучше ничего, пока он в обморочном состоянии от произошедшего», — отвечаю я. Член настолько гудит от возбуждения и нереализованности своих потребностей, что любое прикосновение к нему вызывает боль. «Это он в обморочном состоянии?» — усмехается Харлин. «Тогда в каком состоянии он был в Канаде?» — произносит она с явным весельем, будто ничего и не произошло. «Я не ушел в то утро, и между нами не было всего этого дерьма, что мы оба наворотили. И сейчас я грозился снова все испортить. Тогда в моей жизни не было одной сумасшедшей, которая испытывала мои яйца и член на прочность». Харлин улыбается. «Это еще не предел. Тебе повезло, что ты выиграл», — произносит она. «В том-то и дело. Выиграл я, а приз получила ты. И где справедливость?» «Сам виноват». Харлин слезает с меня и садится на кровати, подгибая под себя колени. «Я пришла отдать свой долг». «И ни о чем не жалею. Сажусь я и прикасаюсь к щеке Харлин. Я получил самый желанный приз. Тебя». «Не-а», — мотает она головой. «Не получил. Я позволила тебе его получить». «Пусть будет так. Спорить не хочу, зная, чем все закончится». «Что теперь?» «А теперь мы можем немножко подождать». Я указываю на свой член. И когда он очухается, можем вернуться на вечеринку. Только не в этой юбке. Харлин закатывает глаза. «Я не вернусь на вечеринку», — заявляет она. «И если ты не хочешь, чтобы я тебе все же отсосала или подрочила, или не намерен меня трахнуть, то я предпочитаю свалить». Ее прямолинейные слова отдаются новой волной возбуждения в области паха, а последние бьют мне по яйцам со всей силы. «Эта девушка — пламя и лед. Сперва подпалит задницу, а после в трусы запустит кубики льда. И стоит молиться, чтобы не прихватило и красных огненных муравьев для экзотики». «Ты не останешься?» — спрашиваю я. «Нет, Ченнинг, я не останусь». Харлин встает с кровати и начинает ходить по комнате в поисках своих трусиков. «Куда ты закинул мои трусы?» «Куда-то туда». Машу я рукой в сторону наугад. Будто я следил за тем, куда откидывал ее нижнее белье. «У меня была другая цель». «Почему ты не останешься?» «Потому что ты — это ты, а я — это я», — заявляет Харлин. И от былой веселости и соблазнительности ничего не остается. Остается холодная расчетливая стерва. «Черт возьми, Ченнинг, где мои трусы?» «Да я-то откуда знаю?» — злюсь я, вставая с кровати. «Но ты же их куда-то кинул, а ты думаешь, я смотрел, куда я их кидал? Думаешь, мне было это интересно?» Подхожу я ближе. «Какой рукой хотя бы откинул?» Также подходит она ко мне и смотрит четко в глаза. В ее голубых просторах блестят искорки, будто бесята разжигают в них костры, намереваясь нахрен меня сжечь дотла. «Не знаю я, Харли». «Довольна ответом?» «Хорошо, пойду без них!» — почти кричит она. «Да проваливай!» — машу я рукой в сторону двери. «Знаешь, где выход, ключ в замке. В этот раз не придется спрыгивать со второго этажа». «И провалю, Ченнинг!» Харлин направляется к выходу, а я отворачиваюсь к террасе и запускаю обе пятерни в волосы. А когда слышу сквозь бахающие звуки музыки проворачивающийся ключ и хлопок дверью, то со всей силы смахиваю все со стола. Ударяю по торшеру, и тот падает, упираясь в угол комнаты. Мне хочется закричать, разгромить спальню, а после спуститься вниз и заставить всех свалить к чертям собачьим. Чтоб в доме настала тишина. Уже сам подумываю обзавестись битой и разгромить тут все нахрен. Неприступная стерва, она сгорает так же от желания, как и я. Что я еще должен сделать, чтобы доказать свое раскаяние? Я почти, почему почти, признался Харли на поле в любви. Какого дьявола ей еще нужно? Какое еще доказательство она хотела увидеть? Хотела, чтобы я приехал к ней? Хотела, чтобы закинул на плечо, притащил обратно в свою спальню и трахал до тех пор, пока не вытрахаю из нее все дерьмо? Если так, то я сейчас же натяну на себя штаны и поеду за ней. Я разворачиваюсь, намереваясь схватить джинсы и натянуть их. Как вдруг встречаюсь с яростным блеском в глазах Харлин. Она не ушла? Стояла все это время здесь, или я не слышал, как она вернулась? Мы минуту смотрим друг на друга, а после Харлин срывается с места и буквально набрасывается на меня с кулаками, нанося удары мне в грудь. «Я тебя ненавижу, Ченнинг Райнер! Ненавижу! Ненавижу тебя!» Продолжает она бить меня, а я позволяю ей это делать. Когда ощущаю более слабые удары, то обхватываю ее запястья и прижимаю к своей груди. «Ненавижу тебя, Райнер! Ты сделал мне больно!» Поднимает она на меня свои глаза, блестящие от слез. «Я знаю», — произношу я и опускаю ладонь на ее затылок, привлекая к себе. «И сожалею об этом, малышка Харлин». «Ненавижу тебя, Ченнинг Райнер», — шепчет она. «А я люблю тебя, Харлин Квин Олдридж», — произношу и целую ее. Ослабевшие руки Харлин обнимают меня за шею. Я приподнимаю девушку, и она обхватывает мои бедра ногами. Я прижимаю Харлин к стене. Мой эрегированный член идеально упирается в центр ее наслаждения. Эта оторва создана для меня, только для меня. Я жадно целую ее, задыхаясь от всех эмоций, переполняющих меня. «Что дальше?» — шепчет она сквозь тяжелое дыхание, когда я прерываю наш поцелуй и прижимаюсь лбом к ней. «Я бы хотел заняться с тобой страстным сексом. На всю ночь, но я облажаюсь». Улыбаюсь я и ловлю улыбку Харлина в ответ. и через час-другой кто-нибудь из гостей будет ломиться в спальню, считая ее своей. Это чертовски отвлекает, особенно если я буду глубоко в тебе. И что ты предлагаешь? Я ничего не отвечаю, покрепче обнимаю Харлин, придерживая ее за обнаженный зад, и направляюсь к кровати. Опускаю девушку и дарю ей короткий поцелуй. Предлагаю полежать и посмотреть телек, поговорить. Полежать, посмотреть телек и поговорить? Брови Харлин приподнимаются. Ты сейчас серьезно? Твой член все еще упирается мне в вагину, ты в курсе, Ченнинг? Или ты напихал в трусы носки? Я накрываю губы Харлин новым поцелуем и трусь клубком носков в своих трусах о ее вагину. Такая язва, произношу я. Уж какая есть, улыбается она и запускает пальцы в мои волосы. Значит, ты сейчас хочешь посмотреть телек? Можно не смотреть, можно делать все, что угодно. Кроме секса, верно? Угу. Я опускаюсь и зарываюсь носом в ее светлые волосы. Ты дал обет безбрачия с последнего раза, как я была в твоей спальне 5 минут назад. Я хочу начать сначала. Хочешь ходить на свидание? Усмехается она. Ты уже трахнул меня, Ченнинг, а сейчас я вообще без трусиков. Какие к черту свидания? А еще говоришь, что извращенец я. Ну, правда, усмехается она. Я усаживаюсь на кровати, утягивая за собой Харлин, позволяя ей сесть на меня и обхватить ногами. 4 свидания. Обычно же 5. Ченнинг, правило 5 свиданий, говорит она. Одно уже было в Ванкувере, так что осталось 4. Хорошо, с чего ты хочешь начать? Учти, мы явно должны идти от обратного, поскольку 5-е было в Ванкувере. Это... Я не успеваю договорить, как со всего маха распахивается дверь. Харлин вздрагивает от неожиданности. И в нашу спальню, вваливается парочка. Вероятно, они уже настолько пьяны, что даже не понимают, как же грациозно приняли горизонтальное положение. И все бы ничего, будь на парне хотя бы трусы, и он не светил бы голой задницей. Дальше становится только хуже. Девушка под амбалом начинает стонать. «Боже, я надеюсь, они не трахаются?» — смеется Харлин. «А мне вот совершенно не смешно. Будь добра, выпусти меня из своего плена». Харлин расцепляет ноги за моей спиной и слезает с колен. Я же поднимаюсь с кровати. «Эй, приятель!» — кричу я, но никто не обращает на меня внимания. «Эй, вы вообще-то в чужой спальне?» Снова ноль внимания. Я хватаю парня за шиворот, и он отрывается от пьяной в хлам девушки. «Идите трахайтесь на улице!» — рычу я, и тут лицо парня искривляется гримасой, и он издает протяжное «Блядь, мой ковер!» — выпаливаю я. От моего рыка девушка вырывается из алкогольного опьянения, начинает колотить парня, чтобы тот встал с нее. Я хватаю придурка под руку, пытаюсь поднять его. Девушка опускает задранное платье и тут же поднимается, насколько ей позволяет опьяневшие ноги, и, держась за стену, направляется к выходу. «Проваливай!» — рычу я парню, отпуская его, и тот, как мешок с дерьмом, падает вниз. «Уползай нахрен отсюда!» Ну, хоть кому-то смешно. Харлин прикрывается одеялом и вздрагивает от смеха. Приспускает одеяло и произносит. «Прости, я не закрыла дверь. Я заплачу за ковер». «Я его сожгу!» — заявляю я. «О, чьи-то трусы!» — произносит Олух с голой жопой. «Поцелуй меня взад!» — читает он заплетающимся языком. «Отдай сюда!» — хватаю я трусики Харлин и сжимаю их в кулаке. «О, приятель!» — поднимает он руки и смотрит на меня глазами, в которых булькает пиво и льется уже через уши. «Они твои, извини». «Красивые трусики!» Машет он рукой, а Харлин накрывается с головой одеялом, смеясь. «Ты что, блядь, творишь?» — кричу я, когда придурок хватается за свой член, желая подрочить. «Катись отсюда, идиот! Адам, Лиам, Хейс!» Выхожу я из спальни и кричу. «Заберите кто-нибудь этого кретина из спальни!» Через 5 минут находятся друзья Дрочера, его штаны, и я наконец-то закрываю дверь. На ключ. «Прости за эту жесть», — произношу я. Харлин закрывает лицо ладонями и смеется. «Как он ее трахнул, если на ней были трусы?» — спрашивает она. «О чем ты?» — хмурюсь я. «На той девчонке были трусы». Я не заглядывал ей под юбку. Наклоняюсь к ковру и скручиваю его. Выхожу на террасу и швыряю его вниз. Завтра все равно придется вызывать клининговую компанию, поскольку дом будет напоминать помойку. У нее платье было задрано, говорит Харлин и садится по-турецки, прикрываясь одеялом. Так, на чем нас прервали? Ты сидела на мне, отвечаю я. И это твое. Я кручу на пальце ее черные трусики. Но их тоже сжечь, к ним прикасался какой-то придурок. Это мои любимые трусы. «Они тебе больше не пригодятся, поскольку эту задницу буду целовать только я», — заявляю сердитым тоном. «Ченнинг, это звучит как вызов». «Справишься с ним?» — спрашиваю я, приближаясь к кровати и забираясь на нее с ногами. «Ты еще не заслужил, чтобы я стала твоей девушкой. А уже хочешь большего, ковбой?» «Заслужу». Я приближаюсь и целую Харлин. «Останешься у меня. На пару часов после уеду. Не люблю спать в чужой постели». «Считай, она теперь и твоя тоже». Обнимаю Харлин и притягиваю ее к себе. «Ченнинг, 4 свидания. Ты не забыл?» «Хочешь сказать, после 4-го ты пошлешь меня?» Упираюсь подбородком в ее макушку. «Могу врезать по яйцам, если хочешь». «Спасибо, одного раза хватило. Я крепче обнимаю Харлин. Если б ты знала, как я скучал по тебе». «Ты сбежал, так что сам виноват», — зло произносит она, но не двигается. Это вселяет в меня веру в прекращение боевых действий в наших отношениях. И в перемирие, хотя бы временное. Как всем известно, ничего не бывает настолько постоянным, как что-то временное. «Прости. Что бы ты делал, если бы мы не оказались в одном университете?» «Я бы надеялся, что однажды в твоем городе будет проходить игра». «Или же ты узнаешь, кто я, и решишь найти и набить мне морду», — отвечаю честно. «Но я благодарен Вселенной за такой подарок, искупление моих ошибок». «И когда ты узнала, кто я?» «Утром, когда обнаружила, что ты сбежал. Я пошла в Starbucks, увидела газету с твоей физиономией и статьей, где было написано, что ты помолвлен». «Представляю, как ты ненавидела меня. Как бы мне хотелось вернуть все назад». Утром проснуться с Харлин и предложить ей уехать со мной. «Я действительно хотела найти тебя и надрать твою потрясную задницу». «Считаешь мою задницу потрясной?» — улыбаюсь я. «Ты сам это прекрасно знаешь, Ченнинг. Теперь она только твоя». «Черт возьми, Ченнинг!» Харлин выбирается из моих объятий и смотрит на меня. «Да, она действительно моя, и не дай бог, ты облажаешься еще раз». «Следующее, что я разобью бейсбольной битой, будет твое лицо». «А это уже звучит угрожающе». «Я не угрожаю, я ставлю тебя перед фактом, понял?» «Да, малышка Харлин, я раскрываю объятия. Иди сюда». Харлин Квин Олдридж. Я вновь погружаюсь в уютные и жаркие объятия Ченнинга, прикрываю глаза и вдыхаю его аромат. Едва уловимый терпкий запах древесных ноток его одеколона. Сегодня действительно слишком насыщенный день, чтобы все переварить, особенно признание Ченнинга. «Я тебя ненавижу, Ченнинг Райнер, а я люблю тебя, Харлин Квин Олдридж». Как заезженная пластинка звучат слова в моей голове. Так ли это? Или всего лишь эмоции? Да какая разница? Я сама была влюблена в Ченнинга с первой нашей встречи. И влюбляюсь в него все больше и больше. И это меня пугает. Просыпаюсь от резкого стука в нашу дверь. Меня еще крепче обнимает Ченнинг, когда я начинаю шевелиться на нем. «Мы уснули», — шепчу я, смотря на парня. «Видимо, да. И удивительно при таком-то грохоте музыки». «Они вообще собираются расходиться?» — спрашиваю я. «Я думаю, они там уже все полудохлые, и половина из них спит. И даже боюсь представить, что творится внизу». «Надеюсь, мне не придется спрыгивать снова со 2-го этажа, если внизу груда мертвых тел». «Думаю, мертвых уже давно вынесли и сложили под моей террасой, чтобы тебе было не так больно спрыгивать». Усмехается Ченнинг. «Есть хочешь?» «Я бы не отказалась, но, боюсь, там ничего не осталось». «Тоже верно». Соглашается Ченнинг. «Я думаю, мне стоит поехать домой». «Уже и так светает». Он смотрит на часы. «Через 2 часа отвезу тебя домой». «Не стоит. Я доберусь на такси. И ты пил». «Я спал, как ты заметила», — бубнит он. «Я предпочитаю на такси. Ставлю я жирную точку в этом разговоре». «Хорошо». Ченнинг обнимает меня. «Но я не хочу, чтобы ты уходила». 4 свидания, Ченнинг. Помнишь?» «Да помню, я помню». Гудит недовольно он. «Язык — мой враг». «А мне нравится эта идея», — говорю я и поднимаюсь с кровати. Нахожу свои трусики, проверяю на наличие посторонних субстанций и, убедившись, что они остались нетронутыми, надеваю их. «Конечно, ты же будешь выкручивать мои яйца, дьяволица». Я растягиваю губы в лукавой улыбке, а Ченнинг заводит руки за голову. Я пробегаю взглядом по его идеальному, отточенному тренировками телу. Он настоящий бог. Каждый мускул, черт возьми. Не зная я анатомию, выучила бы, любуясь обнаженным Райнером. «Ты все же уходишь?» — спрашивает он и поднимается с кровати. «Да, и не стоит меня провожать, хорошо?» «Почему?» — хмурит он брови. «Просто не надо». «В чем прикол, Харли?» «Ни в чем. Пожимаю я плечами. «Просто не хочу». Беру свой телефон и вызываю такси в приложении. Это сложно объяснить, но не хочу. «Какая-то психологическая фишка». «Я никогда ни с кем не спала». Слова сами слетают с моих губ. «Ты же не девственница». Хмурится он. «Считаешь у слова «спать» лишь одно значение, и это секс? Как это тривиально для мужчин?» Усмехаюсь. «Я ни с кем не проводила ночь после секса. Так понятнее, не оставалась с ними». «И я был первым в Канаде», — стискивает челюсть Ченнинг. «Избежал как трус. Прости». Подходит ко мне и обнимает ладонями моё лицо, щекоча большими пальцами мои щеки. «Я так облажался, Харли». «Не в этом дело. Точнее, в этом. Ты облажался. Да, несомненно». «Тогда в чем дело?» «Ченнинг, я убираю его руки от лица. Если ты пойдешь меня провожать, усадишь в такси, я уеду, а ты вернешься в дом». «Я и так в доме, Харли. Считаешь, как только я избавлюсь от тебя, пойду трахать всех, кто еще в состоянии не блевать, пока я буду пихать в них свой член?» «Ха!» Усмехаюсь. «Я этого боюсь меньше всего. Помнишь, Ченнинг, моя бита и твое лицо?» «Тогда в чем дело, Харли? Я не понимаю». «Если ты меня проводишь, то это будет уже по-настоящему, а так, будто нас ничего не связывает. Я пришла и ушла». «Это и так по-настоящему, Харли». Ченнинг снова подходит ко мне. «А если нет?» — устремляю я на него свой взгляд. «Если ты ошибаешься в своих чувствах, если это эмоции, желание довершить то, что было начато в Канаде». «Я с каждым разом все больше и больше влюбляюсь в тебя, Харли. Какая может быть ошибка? Ты — все, что мне нужно. Хочешь знать мой расклад?» Ченнинг садится на край кровати. «Хочешь?» Я киваю. «Это мой последний год в университете», — произносит он. «Думаю, у ребят будут отличные предложения в профессиональные команды по футболу. Они разбредутся по штатам, и я вернусь в рейнджеры. Сниму для нас с тобой квартиру или дом. Когда будут игры, я буду улетать. В свободные дни возвращаться к тебе. Ты сможешь прилетать ко мне. Через 3 года ты окончишь университет, и мы будем вместе путешествовать». Я улыбаюсь грустью. Все это так напоминает мне мое детство. Гастроли отца, вечные переезды. «А что насчет меня? Считаешь, я хочу сидеть дома и ждать тебя? Хочешь сделать из меня трофейную жену?» «Только давай не будем сейчас снова скандалить». «Я не собираюсь, Ченнинг. Я учусь в университете не для диплома, и я хочу стать кем-то. Не хочу быть лишь женой Ченнинга Райнера. Мне достаточно быть дочерью Нэша Олдриджа и Рокси Девон. Еще и в довершении стать женой известного многомиллионного футболиста. Не жизнь, а сказка». «Хорошо. Будешь заниматься тем, чем хочешь». «Танцами разъезжая с тобой, Ченнинг?» — усмехаюсь я. «Ты издеваешься?» На скулах Райнера начинают ходить желваки. «Я думаю, у нас ничего не выйдет». Выдаю я вердикт, разрушая все то, что могло бы быть. Я приняла решение. 4 года. Никаких мужчин. Это будет правильно. «Харли». «Нет, прости. Все это было ошибкой». Мотаю я головой. «Хочешь сказать, все кончено, даже не попытавшись? Я не знаю, что будет через неделю. А ты боишься сейчас того, чего может и не быть через 4 года? Дай мне время подумать, хорошо? Ощущаю, как во мне нарастает паника. Мне хочется сбежать». «Ты боишься серьезных отношений. Вот к чему были все твои правила». Выдает Ченнинг, и мне еще больше хочется бежать в приступе паники. Ответь на вопрос. Ты хоть кому-то еще озвучивала свои правила? Или только мне? Райнер бьет в самую десятку и мое сердце. Харли. Такси приехало. Произношу я, когда приходят оповещения от приложения. Спасибо за вечер. И я, словно трусливый пес, поджав хвост, сбегая. Чёртова Золушка. В сказке она теряет туфельку, а мне даже нечего оставить для принца, чтобы он смог найти меня. Я позорно сбегаю, унося ноги, стараясь сохранить свое сердце под семью замками, чтобы никто не смог до него добраться и разбить. Особенно Ченнинг Райнер. Самый неподходящий мужчина для меня. И я в него влюбилась, как глупая идиотка. Захожу в дом. Кругом стоит тишина. Солнце почти встало, окрашивая постепенно стены в розовый оттенок, добавляя этому моменту еще больше драматизма. Поднимаюсь на второй этаж и приоткрываю дверь в спальню матери, убеждаясь, что она одна, и прохожу в комнату. Устраиваюсь рядом с ней на одеяле. «Ты все же вернулась, малыш», — произносит Рокси сонным голосом. Я ничего не отвечаю, зарываюсь лицом в подушку и начинаю плакать. Мама крепко обнимает меня, поглаживая по волосам и целуя. Успокаиваюсь лишь спустя час. Глаза слипаются, и я зеваю. «Прости, что разбудила тебя», — шмыгаю я носом. «Было время, когда я не спала с тобой ночами. В 6 часов утра в выходной — это такие глупости», — обнимает меня Рокси. «Мне спрашивать, что случилось, или ты не хочешь говорить об этом?» «Не хочу», — шепчу я, зарываясь лицом в одеяло и обнимаю маму. «Думаешь, если я одна, то не знаю, что такое любить человека?» — спрашивает Рокси. «С чего ты решила, что речь идет про любовь?» «А с чего бы в 6 утра моей дочери рыдать в моей постели? Уж явно не из-за мудака, которому она легко бы набила морду. И смею предположить, раз ты пришла под утро, то все было не так уж и плохо. И в этот раз ты не оставила кусок своей задницы на крыше красавчика. И если Харлин Олдридж плачет, значит, кто-то достучался до ее ледяного сердца. И теперь она сама боится собственных чувств». «Ты продала не только душу дьяволу, чтобы не стареть и не толстеть, но и почку?» — усмехаюсь я. «А почку за что?» «За умение читать мысли», — отвечаю я. «Нет, я твоя мама, и у меня есть хорошо развитая интуиция. Этот парень запал тебе в душу с первого дня. И если первый раз ты рыдала из-за того, что он облажался, то сейчас явно от обратного». «Все было отлично, пока я не поняла, что у нас нет будущего». Рокси приподнимает идеальную бровь. «Он сообщил тебе, что завтра станет импотентом или полысеет через год?» Я улыбаюсь одним уголком губ. «Думаешь, это самое главное?» «Ну, рабочие члены волосы на голове — это точно залог успеха на 90% каждого мужчины перед женщиной». «Я не хочу быть трофейной женой. Я не хочу быть вечно в чьей-то тени, мам. Думаешь, почему я не хотела пойти на музыкальный факультет, а выбрала танцы? Чтобы стать кем-то. А что мне светит с Ченнингом?» «А он уже звал тебя замуж?» «Примерно», — отмахиваюсь я. «Он сделал расклад на 4 года, где я после университета сижу дома и ничего не делаю». «Кто-то об этом мечтает». «Но не я, мам». «Он тебе нравится?» «Да», — киваю я. «Тогда в чем проблема? 4 года — это гигантский срок. Вы можете 10 раз расстаться, и ты встретить другого. И что теперь? Из-за страха быть никем в будущем ты профукаешь свое счастье сейчас?» «Тебе легко говорить. Ты ко всему относишься проще, и у тебя полноценная жизнь. Тебе не нужны отношения». «Кто тебе это сказал?» «Я вижу». «Проверь зрение, дорогая», — язвит мама. «Я знаю, мы с Нэшем не самый лучший пример хороших отношений, но не делай моих ошибок, потом пожалеешь». Рокси трёт правый глаз. «О чем ты?» — хмурюсь я. Рокси Девон — это воплощение настоящего женского счастья, бьющей сексуальной энергии, самодостаточности и независимости. «Когда тебе было 6 лет, Нэш сделал мне предложение». Челюсть размыкается от удивления. «Но как? Почему?» «Потому что я испугалась. Одно дело — быть матерью ребенка от рок-звезды, а другое — любить человека, которому ты можешь довериться, а однажды получить разбитое сердце». «Но вы же... Нэш же приезжал, и вы? Тут 3 дня тусили. Я не понимаю». «Я до сих пор боюсь, что однажды твой отец сделает мне больно, что однажды приду домой и найду чужое белье. Ты же знаешь, какой твой отец». «И когда мы вроде как не вместе, намного легче смотреть на все это. Он там, я здесь, и я благодарна Нэшу». Он подарил мне тебя, дал вот это будущее, где я могу сама безбедно жить и не зависеть от кого-то. Ты любишь Нэша? Спрашиваю я и обнимаю Рокси через одеяло. Да черт его знает. Смеется мама. Только впервые я слышу эту наигранность в ее смехе. Столько прошло времени, что я уже и не понимаю. Надо еще какую-нибудь диверсию устроить в университете, чтобы приехал отец. Шучу я, но, как известно, в каждой шутке есть доля правды. Не думаю, что с твоим отцом мы сможем ужиться. Мы оба с характером. Мы же поубиваем друг друга. Никто никому не уступит в споре. Но вы и не пробовали, возмущаюсь я. Ты струсила и пошла на попятную. Кто бы говорил? Усмехается Рокси. Сама сбежала, и что ты говоришь мне? Хотя твоя ситуация в разы радужнее моей. Твой спортсмен, а мой чертова рок-звезда. И Нэш больше не делал тебе предложение? Нет. А смысл? Я отказала один раз. К чему пытаться снова? Нэш не тот, кто будет добиваться женщины. В этом и есть отличие от твоего красавчика. Надо закинуть идею в чат. Обнимаю я маму. Только попробуй, и я больше не буду оплачивать твой интернет. Мне оплатит Нэш. Я показываю язык. Ну правда, мам. Я снова укладываюсь на кровать, и Рокси обнимает меня. Почему ты ничего не скажешь Нэшу о чувствах? Может быть, я не нагулялась? Предполагает она. У женщин такое тоже бывает. А серьезно? И я серьезнее некуда, но подумаю на досуге. А пока давай поспим. Давай, только сейчас разденусь и залезу к тебе под одеяло. Надеюсь, ты не голая? Думаешь, я чем-то отличаюсь от тебя? Усмехается Рокси и откидывает одеяло, и я уже готова отвернуться, но вижу на матери целомудренную белую шелковую пижаму из рубашки и штанов. Надо же, ты решила дать обет несексуальности? Материнская интуиция. Подмигивает Рокси. «Решила, что я в кружевной сорочке от агента-провокатора буду слишком для твоего не совсем удачного начала дня. Ну, хоть и на этом спасибо». Снимаю с себя одежду, натягивая мамину футболку с вешалки и забираюсь под одеяло. «Спокойной ночи!» Устраиваюсь я рядом с Рокси. «И спасибо, мам!» «Сладких снов, Кнопка!» Целует меня мама, и я закрываю глаза, буквально сразу же проваливаясь в сон.